Муравьи. Самые многочисленные насекомые на Земле – муравьи. Посмотрите на Землю, и вы всюду найдете муравьев. На севере, на юге, в горах, в низинах, на полях, в лесу. Они разные. Маленькие, едва заметные глазом. Крупные до сантиметра длиной. Светло-желтые, коричневые, черные, рыжие, красные, с пятнышками и полосками. Муравьи – общественные насекомые. Испокон веков они живут семьями. Каждая семья состоит из одной или нескольких самок, или, как их еще называют, цариц, и многочисленных незрелых самок рабочих. Нередко рабочие в одном гнезде не одинаковые. Маленькие, большие, с обыкновенной головой и большеголовые, так называемые солдаты. Такие рабочие несут разные обязанности. Самка занята тем, что кладет яички. Рабочие ухаживают за ними, прогревают, выкармливают личинок, а когда они окуклятся, помогут выбраться из кокона молодым муравьям. Муравьи рабочие строят жилище, ходят за добычей, оберегают семью от многочисленных врагов. Обычно один раз в год в муравейнике появляются крылатые самки и самцы. Они покидают гнездо, отправляются в брачный полет. После оплодотворения самок самцы погибают, а самки, опустившись на землю, сбрасывают крылья и принимаются устраивать собственную судьбу, организовывать свой муравейник. Многие самки делают это просто. Закапываются в землю, в изолированные каморки кладут первую партию яичек, выкармливают личинок пищевыми отрыжками. Они образуются при рассасывании крыловой мускулатуры, а также запасного питательного вещества, жира, накопленного еще в материнском муравейнике. Как только появятся первые дочери-работницы, они бывают маленькими и шустрыми, все заботы перекладываются на них. Тогда и семья растет, пока не превратится в большой муравейник с многочисленными жителями. Но многие самки избирают иной путь организации муравейника. Они проникают в муравейник других видов муравьев, убивают там самку-хозяйку, а ничего не подозревающие муравьи-рабочие принимают непрошенную гостью, ухаживают за ее потомством. Постепенно дочери коварной пришелицы заменят рабочих хозяев, которые рано или поздно умрут от старости. У некоторых муравьев самки, отправляясь в брачный полет, захватывают с собой на лапках несколько крошечных рабочих. Они и помогают обосновывать новое жилище. Масса препятствий лежит на пути самки после окончания брачного полета. И немногих из них судьба милует. В мире известно около 15 тысяч видов муравьев, и каждый из них отличается не только строением тела, но и образом жизни. Большинство их делают муравейники в земле, немногие селятся в стволах деревьев, строят гнезда из листьев, особого картона, приготовленного из пережеванной древесины и тому подобное. Муравьи-хищники истребляют насекомых или питаются их трупами. Кроме того, важное подспорье в питании муравьев – сладкие выделения тлей, которых муравьи всячески опекают и оберегают от врагов. Лишь немногие муравьи растительноядны, питаются зернами или всеядны. Жизнь муравьев очень сложна. Их поведение зависит от массы разнообразных инстинктов. У муравьев хорошо развита сигнализация, разделение труда, существует определенный распорядок жизни. Более 25 миллионов лет муравьи живут как общественные насекомые. Это доказали палеонтологи по находкам муравьев в окаменевшей смоле, янтаре. Муравьи приносят большую пользу полю и лесу тем, что уничтожают вредных насекомых. Наиболее полезны муравьи рода формика. обитающие в так называемых муравьиных кучах. Каждый такой муравейник уничтожает за лето примерно около миллиона насекомых, из которых почти все вредители леса. Там, где в лесу есть муравейники, он надежно защищен от насекомых-вредителей. Где эти маленькие труженики исчезли, например, уничтожены пожаром, лес страдает от вредителей и стоит оголенный многочисленными гусеницами бабочек, личинками жуков. На полезную деятельность муравьев рода формика давно обратили внимание во многих странах. Их стали охранять от разорения, а в последние десятилетия и расселять из лесов, где муравейников много, в леса, где их мало.